психосклероз. Следующее значимое препятствие на пути к изменениям состоит в так называемой жесткости характера. Истоки этого понятия уходят в страх, таким же образом, как и гомеостатический импульс. Естественная тенденция идеализировать собственные идеи, а затем упорно их защищать, это есть сущность психосклероза. Гибкость является противоположностью психосклероза. Готовность принимать в расчет взгляд со стороны, который с высокой степенью вероятности может высказать собственную неправоту. Такая гибкость суждения – черта высокоразвитой личности. Сам принцип рассмотрения всех вариантов выбора в конкретной ситуации позволяет увидеть гораздо больше возможностей. Вместо того, чтобы применять собственный интеллект для поиска изъянов в иных подходах, вы удерживаетесь от суждений в течение достаточно долгого времени и смотрите, нет ли чего-то выигрышного в иной идее, ином способе действовать. Такой подход к ситуации имеет существенное значение для ментального программирования и совершенствования собственного ума. Основная причина, по которой людям не удается развиться в жизни, заключается в чрезмерной жесткости и негибкости их собственных идей. Необходимо объективно относиться к собственным идеям и собственным возможностям. Люди приводят любые доводы, по которым что-то оказывается для них невозможным, вместо того, чтобы порассуждать о том, как бы это могло получиться. Они выступают в качестве прокуроров, расследуя дело по обвинению самих себя и вас, если вы им это разрешаете. Поворотный момент в мышлении наступает тогда, когда человек начинает использовать слово «как» вместо «возможно ли». Рассуждая о том, как можно выполнить желаемое действие, вы одновременно отказываетесь от рассмотрения его возможности или невозможности. Теперь все ваши умонастроения меняются. Думая о чем-то довольно долго, вы получите решение. Если ваши размышления ориентированы на то, как этого можно достичь, на конкретные действия для продвижения к цели, то, скорее всего, вас реально ожидает успех.